Поляна, которую Гюнтер выбрал нам в качестве тренировочного полигона, была диаметром 100 метров в самой узкой своей части. Она не была идеально круглой, а имела овальную форму и была обнесена рунными камнями, которые отводили от нее внимание разумных, а также отпугивали всякую волшебную, лесную живность от данного места. Дополнительно к рунной защите, дед провел здесь такой же ритуал, которым он защитил наш дом от членистоногих. Так что теперь эта поляна была местом относительно безопасным. Но лишь организацией защиты Гюнтер не ограничился и позаботился о наших удобствах, установив тут несколько душевых кабинок и туалет. Ну что тут скажешь, любит он свою крестницу. Ладно, давай начнем тренировку. Мы ведь не знаем, во сколько будет общий сбор первачков в факультетской гостиной перед завтраком, а то что он будет, я уверен, из-за моей вчерашней выходки. Ужин сильно припозднился, и у нашего декана не было времени познакомиться с новым пополнением. Так что у нас с тобой сегодня на тренировку в распоряжении не больше получаса. Впервые наша здравоутренняя тренировка была столь короткой, отчего прошла нескладно и скомканно. Сегодня мы не старались отточить свое мастерство, а были нацелены лишь на то, чтобы растратить свои резервы. Только так, постоянно напрягая ядро, свои оболочки души, можно расти над собой, как волшебник, маг и прочий оператор энергии, доступных душе разумного. Управились мы с этой задачей быстро и уже без 15:07 были у себя в апартаментах. 10 минут на приведение себя в уставной вид и ровно в 7, я с Дарой находились в гостиной факультета, где уже находился наш декан, Северус Снейп. В некоторых деталях он разительно отличался от актера, сыгравшего принца полукровку в нашумевшей киноэпопее. Многое в нем было иначе, нежели чем у Алана Рикмана, но в целом, он создавал вокруг себя ту же атмосферу, которую производил известный мне по канонной истории персонаж. Внимание всех находящихся в гостиной учеников было полностью сосредоточено на декане, который в данный момент, не выражая никаких эмоций, дожидался, когда соберутся все ученики его родного факультета. Но ожидание не сильно затянулось, и уже через несколько минут после нашего прибытия подошли последние отсутствующие ранее первокурсники. Всем доброго утра. Не буду затягивать со своей речью, так как краткость сестра таланта. Для тех, кто еще не знает, меня зовут Северус Снейп, и я являюсь вашим деканом, а также профессором зельеварения. Скажу просто и по существу, вам всем безмерно повезло оказаться на факультете, где учатся потомки преобладающей части нашего общества, которая достигла высокого положения и имеет привилегированный статус. Здесь вы сможете обрести очень полезные знакомства и имеете высокие шансы привлечь к себе внимание сильных мира сего, но только в том случае, если вы на самом деле чего-то стоите. Теперь, что касается наших с вами взаимоотношений, я не оставляю безнаказанным факт потери очков репутации теперь уже нашего с вами общего и прославленного факультета. Те, кто будет причиной снятия баллов, будет проводить отработку у меня в кабинете, и уверяю вас, что это наше с вами совместное времяпровождение не доставит вам удовольствия. Надеюсь, здесь, среди нас собрались разумные представители волшебного общества, которые перед тем, как действовать, сначала думают и только после этого берутся за реализацию своих идей и задумок. Говоря все это, Снейп очень пристально заглядывал в глаза каждому из первокурсников, желая быть максимально убедительным в своих словах. Больше не смею вас задерживать, а вам стоит поспешить и на завтрак. Ха, но все же какие интересные метафоры и идиомы употребляет в своей речи наш декан. Явно чувствуется, что некоторое время он находился в обществе русского человека, и я даже догадываюсь, кто это может быть. Антонин Долохов, единственный пожиратель смерти, которого Редбу считал своим другом, а не рабом. Долохов был главой силовиков Вальпургиевых рыцарей и уверен, что во время своей педагогической практики, когда занимался с сотоварищами отработкой боевых магических приемов и различных связок, его эмоции нередко находили выход в цветастых выражениях родного русского языка. Думаю, от него-то и нахватался Северус. Леди, джентльмены, всем доброго утра. После того, как декан стремительно покинул гостиную, к нам, к первокурсникам, подошел Стерлинг Доу, наш староста. Вот ваше расписание занятий на сегодняшний день, возьмите. И после того, как у каждого в руке оказалось по небольшому листочку с расписанием, он продолжил: а теперь, идти к себе в комнату и подготовьте свои рюкзаки и портфели к сегодняшнему учебному дню. После завтрака мы сразу же из большого зала отправляемся к кабинету трансфигурации, где у вас будет первая лекция совместно с первокурсниками Гриффиндора. На сбор у вас всего 10 минут. Все первокурсники после сказанного поспешили к себе в комнаты. У меня же с Дарой наши портфели уже были собраны и готовы. Еще перед тем, как покинуть отчий дом, закинул все учебники в портфели, и моя женушка поступила аналогичным образом. Так что наши школьные портфели уже содержали в себе необходимые нам сегодня на уроках учебники. Доброе утро, дедушка. У меня осталось совсем немного времени перед походом на завтрак и уроками. Так что надеюсь, что ты мне сейчас вкратце обрисуешь мою ситуацию, в которой я по неосмотрительности оказался. Выделенное нам старостой время на подготовку к первому дню учебы я решил потратить на обещанный разговор с Гюнтером. И тебе не хворать, внучек. Посмотрел я твои воспоминания. Скажу сразу, внимание этим событиям, ты привлечешь к себе знатное. И это я не про школу, а про научное сообщество и магозоологов в частности. Ранее никто и никогда не сталкивался лицом к лицу с бывшим фамильяром Хельги, так как он был очень скрытен и лишь изредка подавал признаки своего существования в Черном озере. Как так-то? Озеро ведь не сказать, чтобы прямо большое. Где бы он мог в нем скрываться от любопытствующих? Хех, видимая с поверхности площадь Черного озера не отражает и сотой части его истинного размера. Волшебникам точно известно, что часть этого водоема расположена то ли во свернутом пространстве, то ли имеет межпространственную связь с водоемом огромного размера, в котором водятся самые различные монстры. Именно по причине небезопасности Черного озера, Хельга поселила в нем своего фамильяра, который должен защищать внутренние воды и не допускать в них проникновения монстров с той стороны. Большую часть своего времени кальмар проводит вне внутренних вод озера, расположенных рядом с Хогвартсом. Но это только половина проблемы, из-за которой он все еще не изучен. Вторая ее же часть заключается в том, что в мире до сих пор не нашлось настолько отбитого на голову идиота, который самостоятельно полез бы в Черное озеро в стремлении изучить бывшего фамильяра Хельги. И так как информация о твоей дружбе с Кракеном, уверен, уже покинула стены Хогвартса, то будь готов к скорому визиту к тебе Ньюта Саламандера. По поводу же тебя и твоих будущих взаимоотношений с учениками Хогвартса, какую теперь тебе модель поведения выбрать, то оставляю это вопрос на твое усмотрение. Хотел больше самостоятельности, пожалуйста. Хм, дед, ты меня ни с кем не путаешь, ты сейчас со своим внуком говоришь, не с крестницей. Эй, послышалось нам с дедом со стороны возмущенно засопевшей Доры, ясно, тебя я понял, буду разбираться сам, но если что, пеняй на себя, если я вдруг оплошаю. Ладно, мы спешим на завтрак, так что до связи. Глава 22. Первые уроки и знакомство с преподавателями. Мда, в очередной раз поражаюсь тому, насколько Дамблдор хорош в затяжных интригах. С чего вдруг я вновь вспомнил о директоре в таком цвете? Так, сидя на своем первом занятии по трансфигурации, обратил внимание на составы наших факультетов. Так уж вышло, что в этом году на Слизерин поступили сплошь чистокровные, зато на Гриффиндоре таковых вовсе не оказалось. Всего один реальный полукровка, у которого отец был простецом, и все остальные дети сквибов, давно оторванных от магического мира. Откуда же мне это известно? Так дедушка смог предоставить мне папку из отдела образования с досье по каждому поступающему в этом году ученику. Я заблаговременно знал, кого ожидать среди своих однокурсников. Дамблдор за минувшие десятилетия, которые он стоит у руля политической и социальной жизни волшебников Англии, проделал колоссальную работу по созданию общепринятого мнения у одаренных, что именно красно-золотой факультет является пристанищем для выходцев из мира простецов. Дошло до того, что в этом году поступивший вместе с нами Эдмон Дебриль, второй в очереди наследник древнейшего и благороднейшего рода, чьи представители на протяжении всех 9 веков, которые стоит Хогвартс, поступали только на Гриффиндор, оказался среди барсуков. А ведь Хогвартс создавался с целью сплотить волшебников Оловянных островов. Но Дамблдор делает все возможное, чтобы дискредитировать факультет Годрика в глазах аристократии чистокровных, тем самым создавая внутри школы обособленный оплот противоречия и зачинщика дрязг. И в свете данного умозаключения, думается мне, что именно по этой причине Альбус держит на должности декана Гриффиндора своего заместителя, Минерву МакГонагалл. Она ведь абсолютно не умеет быть наставником и уж тем более ответственным взрослым, что должен опекать огромное количество детей и подростков. 5 баллов Слизерину за прекрасно выполненное практическое задание. Выдернул меня из дум канцелярский голос Минервы, что был полностью лишен какого бы то ни было тепла и радостной сопричастности во время того, когда она награждала Дору баллами за безупречно выполненную с первой попытки трансфигурацию спички в иголку. Я, быть может, тоже смог повторить за ней и провести трансфигурацию сразу же, но намеренно делал ошибку в движении палочки, и вместе с этим у меня отсутствовало необходимое намерение. Еще до своего приезда в Хогвартс, я для себя решил, что мне не стоит демонстрировать свой истинный потенциал посторонним, и теперь целенаправленно собирался держаться в середине списка успевающих в волшебной практике. Совсем уж себя тоже не буду занижать. Нужна золотая середина, чтобы и угрозы во мне, как будущего могущественного волшебника, не видели, но и признавали способным одаренным. Репутация же бездаря будет вредна для меня в будущем, после того, как окончу школу и стану половозрелым магом. Дождавшись, когда больше половины моих однокурсников справились с данным заданием, я решил, что пора бы и мне превратить спичку в иголку. Стоило же мне серьезно подойти к делу, как спичка тут же поддалась моим чарам и превратилась в иголку. И на этом, собственно, урок подошел к концу. Так, ребята, давайте поспешим. Сейчас у вас чары, но кабинет профессора Флитвика находится в башне Равенкла, а у меня следующим уроком будет зельеварение, и я не желаю на него опаздывать. Так что не отставайте. Услышали мы голос Алисии Роуз. Стоило нам только выйти из кабинета Минервы и застать в коридоре ожидающую нас тут старосту. Мда, какое же жалкое зрелище. Было моей мыслью, после того, как обратил внимание на своих одноклассников, что пытались отдышаться и теперь ладно глотали воздух, перед тем как войти в кабинет профессора Флитвика. Только я с Дарой Шон Эш, оруженосец Дариана Пьюси, по завершению нашего неуставного полузабега в подъем по лестницам до кабинета чар, не выглядели как выброшенные на берег рыбы. И я уверен, что те же гриффиндорцы показали бы лучший результат, все-таки там все ученики отучились в общеобразовательных английских школах, где в учебной программе присутствует обязательный предмет – физкультура. В общем, печальное было зрелище. Наш первый урок чар был совместно с орлятами и прошел практически в точности, как и прошлое занятие. А еще я сделал себе пометку, что нужно обязательно прочесть новый учебник по чарам. Школьные учебники, которые были в нашей библиотеке дома и по которым я просвещался, были изданы в конце прошлого века и, как оказалось, содержали в себе на порядок больше полезной информации, а также принадлежали к абсолютно иной методике и образовательному курсу. Так-то ничего критичного, я в любом случае впереди своих сверстников в чарах, так как уже прочел свои устаревшие учебники за все 7 курсов, но по-хорошему, мне нужно знать, что вообще ожидать от предстоящих уроков по современной школьной программе. Естественно, первыми изучаемыми нами чарами оказались призыв света, Лумос, и они были настолько простыми и несложными в освоении, что больше половины учеников смогли сотворить их с первой же попытки. Но и на данном уроке Дора умудрилась заработать баллы, только теперь уже целых 10. Филиус оказался намного более щедрым на вознаграждение преподавателем. Моя женушка оказалась единственной, кто смогла регулировать яркость свечения своего светлячка. Я тоже бы мог продемонстрировать подобный фокус, так как мой контроль собственной магической энергии был ничуть не хуже, чем у Доры, но по известной причине не стал этого делать. Филиус был педагогом от Бога, и ему действительно нравилось учить детей, что казалось мне удивительным в силу наличия у того родства с гоблинами. В общем, урок был интересным, и я даже не заметил, как пролетело время. Покинув аудиторию, мы вновь увидели в коридоре старосту, но на этот раз это был Стерлинг Доу, что проводил нас до теплиц, у которой нас дожидалась Помона Спраут в окружении своих первочков. Что могу сказать о травологии? Данный предмет мне не особо понравился, и, наверное, все дело в моей детской травме из прошлой жизни, когда приходилось помогать родителям на даче, полоть и собирать картошку, то еще удовольствие. Я не отрицал полезности данной дисциплины, но так как не собирался в будущем заниматься чем-то подобным или как-то связанным с выращиванием чего-либо, то не видел смысла тратить на это больше необходимого времени, дабы иметь отметку выше ожидаемого. Что касается самого урока и декана Барсуков, то проходил он очень душевно и как-то по-домашнему тепло, и все это благодаря Помоне Спраут. Никаких практических заданий на данном занятии у нас сегодня не было. Мадам Спраут провела для нас ознакомительную лекцию по своему предмету и экскурсию по 3 из 8 теплиц. Там, где в силу отсутствия у нас необходимых знаний по травологии и соответствующих навыков, мы могли находиться без угрозы для своего здоровья и психики. И признаться, я получил от этой обозревательной прогулки неподдельное удовольствие. Никогда ранее не был в ботанических садах или оранжереях, где было бы собрано множество экзотических, ярких и пестрых растений, и для меня оказалось большой неожиданностью узнать, что я, оказывается, еще тот флорист в душе. Дора, не тяни свои руки к этому цветку. Пришлось мне отвлечься от свалившегося на голову откровения, дабы уберечь Дору от глупости. Почему, так же тихо, как и я ранее, обратилась ко мне с вопросом моя женушка? Это ведь безобидное растение, я точно знаю. Только после опадания цветов и созревания, бубонтюбер гнойный может представлять опасность. Все практически так, за одним маленьким исключением. Пыльца его цветов при попадании на кожу, окрашивает ту в цвет рвоты и делает вонючий, а убрать данный эффект могут лишь определенные алхимические абсорбенты. И как только Дора услышала данную информацию, ее рука в мгновение ока была одернута от такого красивого, но коварного сиреневого цветка, переливающегося перламутром. Хех, как я и думал, Помана намеренно провела нас через последнюю теплицу, в которой мы обнаружили цветущий бубонтюбер. Все это было ради проверки. Стоило нам всем покинуть третью теплицу, как мадам Спраут, выстроив нас в шеренгу, прошла вдоль нашего строя и проверяла руки. Всего нас было 13 человек, и у восьмерых кисти с ладонями оказались салатово-молочно-желчного цвета. Мда, среди змей, только у нас с мелкой руки оказались естественного цвета. А ведь они из знатных родов и чистокровных семей, так как же тогда так получилось, что они до сих пор не знают, что тянуть руки к чему бы то ни было неизвестному, в волшебном мире чревато не просто травмами, это может оказаться последней и фатальной твоей ошибкой. В итоге, всем нарушителям требований Поманы по соблюдению техники безопасности, дабы ни к чему не прикасались в ее владениях, получили устный выговор, а те же, кто следовал указаниям преподавателя, заработали по 5 баллов, и на этом, собственно, данный урок подошел к концу. Надеюсь, все из вас прочли хотя бы первую главу из учебника по зельеварению. Это наша староста Алисия решила узнать, кто из нас сегодня качественно встрянет и нарвется на отработку у декана. Четвертым и последним на сегодня уроком, куда вела нас сейчас мисс Роуз, было зельеварение совместно с Гриффиндором. Но я в данный момент задавался совсем иным вопросом, нежели озвученный нашей старостой. Насколько часто змеи и львы пересекаются на общих занятиях по зельеварению, это очередной кирпичик, уложенный Дамблдором в фундамент взаимной неприязни между нашими факультетами, ведь если канон не лжет и Северус действительно отыгрывается на красно-золотых за свое испорченное мародерами детство и юность, то в такой атмосфере, которую он генерировал в фильмах, как нельзя лучше можно формировать будущие конфликтные, сложные и напряженные отношения между змейками и львами. Человеческое восприятие событий – штука индивидуальная и очень избирательная, а уже тем более детская. И если с ней реально будет гнобить, да хотя бы просто принижать гриффиндорцев и на этом фоне, в то же время, накидывать баллы своим, то в глазах первокурсников Алло Золотых мы автоматически окажемся причислены к нехорошим людям, ведь первокурсники Слизерина такие же дети, и имея повод поглумиться, да пусть даже безобидно посмеяться, совершив данный акт, окажутся в числе сопричастных к произошедшей несправедливости. Альбус уже на этапе формирования личности, когда дети впервые оказываются в абсолютно новой для себя среде и без присмотра родителей, формирует противоборствующие фракции, умело создавая условия, в которых дети сами расходятся по сторонам. И пока мы, возглавляемые Алисией, следовали за старостой в кабинет зельеварения, я, неспешно шествуя под руку с Дорой, что держалась за мое плечо, был занят тем, что выискивал в своих воспоминаниях каноны ситуации и события, которые можно было бы также охарактеризовать как грамотная подготовка плацдарма для следующей гражданской войны. Волан-де-Морту ведь, в известной мне истории, даже не пришлось особо напрягаться, дабы вновь собрать вокруг себя своих клевретов и запустить жернова террора. А ведь если бы Альбус не ратовал на судебных процессах о милости и недопущении смертных казней, то старая гвардия, а вместе с ней их огромные финансовые, и не только, ресурсы, оказались бы безвозвратно потеряны для пожирателей. Но Альбус ведь всегда в белом, чистенький и прикрывающийся фразой: «Убийство раскалывает душу». Ладно, об этом можно подумать чуть позже. А сейчас нужно быть собранным и не ударить в грязь лицом. Сегодня я вместе с Дорой демонстрируем себя не только от своего собственного имени, но в большей степени будем на данном уроке представлять своего наставника, Мариуса Белусся. Нельзя нам оплошать, и даже несмотря на то, что самому Мариусу плевать на мнение большинства, я в силу своего уважения к наставнику, просто не могу допустить урона его чести. Приветственную речь профессора зельеварения, мастера магии в данной дисциплине и по совместительству нашего декана, я слушал вполуха. Я пропускал слова Северуса мимо области своего сознания, отвечающего за обработку информации, так как всецело оказался погружен в разбирательство легкого флера самых различных и таких знакомых мне запахов, витающих в воздухе. Возвращаясь же к зельеварению и происходящему на уроке в целом, то так как среди нас не оказалось мальчика со шрамом на лбу, никакого опроса на первом же уроке не случилось, а было самое обычное введение в курс предмета и объяснение техники безопасности. Северус очень грамотно, а главное доходчиво, с приведением реальных и очень красочно описанных примеров, втолковывал ученикам, почему, что, зачем и как, но это была только первая половина сегодняшнего урока. После 20 минут непрерывающейся, познавательной лекции СНИПа, нам было велено вытащить из-под стола коробку и аккуратно выложить из нее все на стол, но в том же порядке, в котором ингредиенты находились в самой коробке. Хех, так вот они источники запаха. Хм, а ведь я смог практически каждую нотку, цвет в общей палитре запахов разгадать. Глядя перед собой на стол, устланный травами и растительными ингредиентами, я с Дарой мгновенно поняли, для чего они нужны и в каких двух зельях используются. Бадьян, карпатка, папоротник, крапивница, ложная болотная мята были потребны в приготовлении бодрящего бальзама, а красная роза, орхидея, ваниль и ягоды сакуры для любовного декокта. Кстати, о последнем. Было очень показательным, что уже на первом году обучения дети изучают данное зелье, и приготовленный по оригинальному, общеизвестному рецепту, любовный декокт по своим свойствам очень схож с амортенцией. Вот только если последнее воздействует не только на физиологию, но и на чувственный дух, то декокт лишь на пятую оболочку души, отчего дает намного более слабый эффект в сравнении с амортенцией. Но имеется один нюанс: у этого снадобья есть два рецепта, бюджетный и дорогостоящий, и тот, в приготовлении которого используются ягоды сакуры, что были собраны в полнолуние одаренной девственницы и выросшие в насыщенном магии месте, по своей эффективности и степени воздействия, уже на порядок превосходит амортенцию. Чуть больше года тому назад, в преддверии моего десятилетия, после очередного занятия у Матиуса, наставник вдруг неожиданно мне предложил составить ему компанию за чаепитием. Причин отказываться я не нашел, да и приятно мне было находиться в компании такого сведущего и именитого одаренного, что был ко мне, как минимум, благосклонно настроен. В общем, около 40 минут мы пили чай и вели неспешную беседу, после чего к Матиусу явился патронус моего деда, посредством которого Гюнтер интересовался причиной моей задержки. Желания покидать интересное общество наставника у меня не было, но и деда волновать тоже не хотелось. Так что, извинившись перед учителем за то, что не имею больше свободного времени, я при помощи порт-ключа переместился обратно к себе домой. И уже дома меня капитально накрыло. В каминной комнате, которая используется нами в качестве точки доступа пространственных перемещений, я увидел Гюнтера и Дору. И в тот же миг, как мой подруга оказался в непосредственной близости, меня стала переполнять похоть, не звериная и дикая, а та, которая может толкнуть на безрассудство и откровенную глупость, лишь бы доставить наслаждение объекту воздыхания. Вспоминая тот день, меня чуть ли не до нервного тика пронимает. Если бы в тот момент рядом не было бы Гюнтера, то случилось бы непоправимое, ведь я не смог бы ты удержаться и все же лишился бы девственности вместе со своей подругой. Коварство любовного декокта в данной, улучшенной интерпретации, которым напоил меня Матиус, было в том, что принявший его не проявляет никаких признаков одурманивания и агрессии, а по отношению к возлюбленной, очень чуток и предупредителен, что практически не дает шансов личными силами справиться с наведенным на сознание эффектом. Как позже мною было выяснено, Матиус согласовал данную акцию моего отравления, и вместе с этим вразумление, с моим же дедом, который был всецело за. Так что когда я только переместился домой и оказался перед Гюнтером с Дарой, то дед, лишь выждав с минуту, дав мне прочувствовать все прелести обуреваемых мною в тот момент желаний и фантазий, главной героиней которых была моя подруга, только после этого, применил ко мне оглушающие чары, потушив тем самым мое сознание. И, наверное, это происшествие было основополагающим фактором, который окончательно и бесповоротно убедил мою потрепанную перипетиями судьбы личность, обладающую двумя личными пакетом воспоминаний, моей прошлой и нынешней жизни, поверх которых взгромоздилась память четырех астральных магов из мира Аватара. Я уже давно влюблен в Нимфодору и никого иного подле себя в качестве супруги и будущей леди, пока еще не существующего рода, не вижу и видеть не желаю. Возвращаясь к зелью меня поразившего, заковыка любовной декокты заключалась в том, что принявший его разумный, не имея ранее реальной симпатии и приязни к персоне, на которую был направлен эффект зелья, ничего толком не почувствует. Данное зелье лишь обнажает чувственный дух, делает пятую оболочку души более динамичной и отзывчивой. Оно не подействует в отношении разумного, который тебе был безразличен, ведь оно лишь распаляет уже имеющееся. Касаемо же происхождения данного, улучшенного рецепта, так оно пришло в нашу часть материка из самой окраины Азии в Японии с Китаем, пользуется огромным спросом среди знати и родовитых волшебников. И я в будущем тоже собираюсь его использовать, когда придет пора нам с Дарой становиться родоначальниками новой волшебной династии. Почему бы и нет? После же инцидента с моим опьянением любовной декоктой, целью которого было желание моих близких раскрыть мне широко глаза на мое истинное отношение к Доре, без прикрас материальных выгод, а также необходимости научить меня быть предельно внимательным даже в окружении людей, которым полностью доверяешь, ведь порой могут быть обстоятельства непреодолимой силы, мне пришлось на протяжении последующих двух месяцев проходить под руководством Матиуса жесткую муштру, благодаря которой меня теперь практически невозможно одурманить при помощи односоставного зелья. Проходило же мое обучение по самому жесткому варианту. Сперва мною изготавливалось зелье, которое при определенных условиях может быть для меня опасным, затем делалось противоядие или же ингибитор, если таковой к нему имелся, после чего я учился определять возможные вредоносные снадобья на вкус и только после того, как мне удавалось отследить в моем ментальном, чувственном и физическом теле нездоровые реакции организма на действие зелья, принимал уже противоядие или ингибитор. Так что теперь я умею не только идентифицировать название зелья, которым меня могут попытаться отравить, но также имею при себе около сотни флаконов с составами, которые должны мне помочь уберечься от одурманивания, порабощения и прочего влияния через питье, пищу и воздух, которые могут оказать на меня при помощи зелий. Хех, к слову, приготовленный мною во время данной практики котелок с любовной декоктой, в полном объеме, был презентован чете Тонкс, и благодаря ему у Дору теперь уже двое братиков. Старшему, Майклу, уже полтора годика, а младшему, Финиасу, всего лишь полтора месяца от роду. И вроде бы вокруг сплошное благоденствие, ведь Финиас также, с первых же дней своей жизни, продемонстрировал нам дар метаморфа, да только Гюнтеру очень неспокойный. Дед теперь, образно говоря, кусает локти и ищет варианты соблазнения Эдварда с Андромедой, дабы суметь склонить их к положительному решению насчет его желания в будущем, когда мы с Дарой обретем собственный род, ввести в него младшеньких Тонксов, да и старших дед тоже не прочь включить в него. Метаморфы в хозяйстве – вельми полезные ребята, а уж те, кто может зачать и родить, и подавно. Само собой разумеющееся, при любом раскладе братья Доры не будут поступать в какую-то бы ни было школу, а будут обучаться исключительно в условиях домашнего образования. Нимфодору бы Гюнтер с ее родителями тоже просто так ни за что бы не отпустили учиться в общеобразовательное учреждение волшебного мира, и уже тем более в Хогвартс. И только из-за того, что у меня имеются планы на вотчину Альбуса, наши с мелкой упорные, а если быть до конца честным и не кривить душой, то упоротые тренировки и подготовку к пребыванию в Хогвартсе, Дору согласились отпустить со мной на учебу в школу. Мелким же тут делать точно нечего, тем более в то самое время, когда в школе вовсю будет происходить спектакль, разыгрываемый Дамблдором с участием в главных ролях Гарри Поттера. Актеры им уже набраны и ждут только своего часа, и нужно быть полным идиотом, чтобы, зная загодя предстоящие события, допустить в труппу массовки своих близких. Но что-то я очень сильно отвлекся на сторонние размышления. Так-то у меня все еще идет занятие у моего декана, и как же я благодарен судьбе за свою предусмотрительность, когда с самого раннего своего малолетства, буквально через несколько недель после своего пробуждения в данной реальности, приступил к освоению окклюменции. За минувшую минуту с небольшим, с момента выкладки нами из коробки на стол ингредиентов, успел обдумать и вспомнить огромное количество вопросов и инцидентов. А тем временем, после того, как ученики перестали копошиться и выложили на стол все содержимое коробок, заговорил наш декан: «Если вы смогли справиться с этим простым заданием и не перепутали последовательность, выложили ингредиенты на стол строго в том же порядке, в котором они содержались в коробке, то перед вами, слева направо лежат следующие растения: бадьян, папоротник, ваниль, орхидея, карпатка, болотная мята, ягоды сакуры, красная роза, крапивница. И теперь, когда все ингредиенты перед вами на столе, поделите каждый из них на две равные, персональные части для каждого за столом, и приступайте к их нарезке и подготовке. Подробности на доске». Глянув на доску, на которой после взмаха палочкой Северуса, проявился текст с подробным описанием того, каким образом необходимо нарезать и разделывать ингредиенты, я, не обнаружив никаких координатных отличий от уже известных мне методов, приступил к выполнению практического задания, данного нам профессором. В силу того, что Дора так же, как и я, проходила обучение у Матиуса, в ее навыков сомневаться не приходилось, и можно было всецело посвятить все свое внимание на выполнение индивидуального задания, не переживая за свою жену. Так что стоило мне взять в руки разделочный нож за номером 3 из набора зельевара, потребный для работы с конкретно имеющимися сейчас передо мной ингредиентами, я полностью отдался процессу разделки. Матиус был еще тем привередой в отношении сосредоточенности своих учеников работой во время процесса приготовления зелий. Он всегда требовал от меня здоровья и полного погружения в рабочий процесс, ведь любой недочет, малейшая помарка с ошибкой, можно лишиться жизни или стать инвалидом. Причем это справедливо как для простых, так и для сложных зелий. Вот и сейчас, я, следуя уже выработанной за годы учебы у Белуссия привычке, отстранившись от реальности, полностью сосредоточился на своих действиях в отношении растительных ингредиентов. Движения мои были стремительны, точны, выверены, скупы и вместе с этим элегантны. Не было никакого пустого передвижения, посторонних мыслей, мой разум знал, что и как делать, а тело и руки неукоснительно и безошибочно следовали моей воле и выполняли необходимые действия. Меньше 3 минут мне потребовалось на то, чтобы справиться с заданием, и когда я выпал из своего рабочего, трансового состояния, то увидел, что я оказался первым, кто закончил с разделкой, но уже через 30 минут со своей частью справилась моя женушка, и теперь лишь мы двое бездельничали в классе. Ученики в это время пытались выполнить задание, тогда как Северус, незаметно передвигаясь по классу, внимательно следил за работой каждого из первокурсников. Конкретно же в отношении нашего случая, что мы так быстро справились с заданием, Снейп не проявил каких-либо признаков своего удивления, а ведь причина к этому имелась веская. Вряд ли, даже на старших курсах, найдется хотя бы один единственный ученик, способный посоперничать со мной и Дорой в скорости разделки ингредиентов. Но наш декан даже бровью не повел в нашу сторону. С того момента, когда мой разум выпал из транса и я переключил свое внимание на действительности, происходящее вокруг, Северус бесшумной тенью скользил между ученическими столами, за которыми работали наши однокурсники, и пристально следил за выполнением практического задания своих студентов. Причем от моего взора не укрылось, что больше всего напряженного внимания со стороны нашего преподавателя было сосредоточено на красно-золотых, и в данном случае я был полностью солидарен с деканом в его реакции на происходящее, а маглорожденные и вправду заслуживали индивидуального отношения к себе. Все мои однокурсники с родного факультета явно знали, с какой стороны браться за разделочные ножи зельевара, и споро справлялись с выданным заданием. Безусловно, кое-кто из них волновался, но тем не менее, пусть и с некоторыми небольшими ошибками, но в целом справлялись, и все у них было неплохо, чего нельзя было сказать за гриффиндорцев. Складывалось такое впечатление, что большинство из них впервые взяли в руки что-то режущее. Они не нарезали, а кромсали выданные им для практического задания травы, и пусть Северус безукоризненно поддерживал на лице лишенное каких бы то ни было эмоций маску безразличия, внутренне он кривился и пребывал в отвратнейшем расположении духа. До конца урока оставалось чуть менее 7 минут, когда прозвучала команда преподавателя прекратить работу по разделке и отложить в сторону ножи. Все, что хотел увидеть профессор, он увидел, и для такого профессионала, как Северус Снейп, заслуженного мастера зелий, сделать верные выводы по поводу навыков каждого из его учеников, для него не составляло труда. Итак, а теперь проведем перекличку и наконец будем представлены друг другу. Знаете, что является по мнению знати первым признаком настоящего аристократа, который абсолютно уверенно и комфортно передвигается в среде границ этикета? Это невежливость, не придерживание каких-то норм поведения и куртуазности, это умение отбросить нравственность и мораль. Так вот, наш декан, только что, походя, как бы невзначай и не заостряя на этом внимание, выразил свое пренебрежение ко всем находящимся в классе зельеварения гриффиндорцам. Урок длится уже больше получаса, но только сейчас наш преподаватель решил озаботиться тем, чтобы выяснить, как зовут его учеников Салло Золотого. Это был очень некрасивый поступок с его стороны, которым он подчеркнул своим змейкам, на чьей стороне и как относиться к засилью в волшебном мире выходцев из мира простецов. Начал перекличку профессор со своего факультета, называя фамилии по списку из журнала и сразу же награждал баллами за проделанную ранее практическую работу с ингредиентами. И так было до тех пор, пока очередь не дошла до меня. Магнус Ларсен. Да, профессор. Мог обратиться и как к декану, но это было бы плохим тоном. Деканом для меня Северус Снейп является лишь в делах, касаемых моей общей успеваемости и в рамках его полномочий, но это только в пределах факультетской гостиной и его кабинета. На уроке же, я такой же ученик, как и любой другой студент вне зависимости от принадлежности к факультету. Садитесь. Услышанное в ответ несколько озадачивало. Никаких баллов мне за проделанную работу выставлено не было. А далее, после меня пошла очередь гриффиндорцев, но с тем лишь различием, что если своим змейкам профессор начислял баллы, то с львов он их сдирал. И делал он это с большим удовольствием, едко комментируя криворукость подопечных Минервы, но при этом не прибегая к откровенным оскорблениям. Но этого и требовалось, он и в рамках приличий сумел окунуть в дерьмо каждого гриффиндорца. В итоге, после того, как от профессора прозвучало «свободный», кабинет зельеварения покидали спесивые и довольные слизеринцы и в противоположность им, подавленные и раздраженные гриффиндорцы. «Ларсен, а вас я попрошу остаться, еще на одну минуту. Хм, интересно, а есть ли в этом мире фильм «17 мгновений весны»?» Северус Снейп ведь слово в слово повторил слова Броневого к Тихонову, а если в амплуа актеров, то Мюллера к Штирлицу, когда последнего попросили задержаться. «Ответьте мне, пожалуйста, почему все ягоды сакуры вы вместо того, чтобы, освободив от косточки, нарезать их, просто раздавили плоды, вплоть до расколотой косточки?» «Ха, теперь мне понятно, почему баллов мне не дали. По мнению Северуса, я безупречно справившийся с 8 из 9 ингредиентов, заваливаюсь на последнем, зачем-то сильно отклонившись от единственного известного верного способа нарезки данного ингредиента. И теперь профессор хочет выяснить причину моей откровенной, как он считает, глупости. Прошу меня извинить, но я посчитал справедливым в случае своей личной практики применить способ подготовки ингредиента к применению в приготовлении зелья, в том случае, если данные ягоды сакуры относятся к редким и мы собираемся изготавливать зелье по улучшенному рецепту любовной декокты. Впервые слышу о том, что существует какой-то иной рецепт приготовления любовного декокта. И скепсис свой профессор демонстрировал всем своим видом и интонацией голоса, которым он обличал свое сомнение. Об этом рецепте в Европе известно очень ограниченному кругу лиц из-за того, что относительно недавно, одним из моих практических заданий, данных мне наставником, было изготовление данного зелья в улучшенной интерпретации. Я сегодня решил продемонстрировать именно этот способ. Не поделитесь ли тогда со мной информацией, что же это за удивительный разумный, который более сведущ в искусстве зельеварения, нежели скромный мастер зелий в моем лице? Странно, если прислушиваться к моей способности различать эмоции человека по реакции организма, пульсу, дыханию и мимике, то Северус испытывал сейчас двоякие эмоции и вместе с этим некоторые сомнения, словно бы ему приходилось перебарывать себя, дабы не сказать более резко, едко и цветасто. Имелась у декана какая-то причина, по которой ему было нежелательно портить со мной отношения, но ничего экстраординарного в этом нет. Все же Снейп вхож к Малфоям, благодаря чему обладает широким допуском к ценной и важной информации, касающейся его интересов. А какие могут быть интересы у взрослого, побитого жизнью и собственной глупостью, разумного? Такие личности желают как можно сильнее оградиться от внешнего мира, но в случае позволяющих обстоятельств, не преминут возможностью воспользоваться ситуацией и самоутвердиться за счет кого-то, кто оказался в непростом положении. Матиус Белусся, и хочу вам сообщить, что уже являюсь сертифицированным подмастерье зельеварения. И в окончании своих слов проявил на лацкане своего пиджака значок, который подтверждает мои слова о наличии у меня данного ранга, признанного гильдией. Глава 23. Повторная встреча с Кракеном. Истинно так, профессор. Уже 4 года, как моим наставником в зельеварении и алхимии является Матиус Белусся. Почему я решил открыться и не скрывать данную информацию от персонала школы, а вместе с этим и от остальных учеников? Так ведь ее раскрытие не несло для мне никакой угрозы, зато в некоторой степени и при определенных обстоятельствах могла защитить от опрометчивых поступков в мой адрес. Как минимум, после раскрытия своего ученичества у магистра зельеварения, хотя бы мой декан в школе будет, если и не полностью на моей стороне, то определенно окажется в числе лояльных и лоббирующих мои интересы в Хогвартсе. Ну а то, что я демонстрирую невероятный, по мнению большинства, талант в данном искусстве, так это тоже не несло для меня больших рисков оказаться под ударом по этому поводу. Конечно, самая большая солидарность и сплоченность существует в цеху артефакторов и целителей, но и прочие ремесленные производственники от них не сильно-то и отстают в данном вопросе. Зельями пользуются абсолютно все одаренные, и никто не будет губить или как-то чрезмерно давить на мастера зельеварения. Вот значит как. Прозвучало от профессора, и было видно, как Северус глубоко задумался, о чем свидетельствовал его слегка расфокусировавшийся взгляд и принятая им поза за учительским столом. Но в таком состоянии он находился всего каких-то несколько секунд, и, видимо, приняв решение, с ней тут же принялся за его реализацию. В свете открывшейся информации, с моей стороны настаивать на вашем посещении урок зельеварения, преподаваемого в разрезе обучающей программы за первый курс, будет для вас пустой тратой времени. Но как ваш профессор, я обязан занять вас чем-то полезным, но если я предприму шаги в это направлении, это будет означать, что я своей инициативой вклиниваюсь в составленную для вас мэтром Белусся учебную программу. Хм, якобы только что придя к данному решению, профессор Снейп наконец подобрался к волнующей его теме и наконец озвучил свое предложение. Пожалуй, я напишу письмо вашему наставнику, и если он сочтет возможным мое участие в вашем обучении, то мы согласуем с мэтром Белусся учебный план на период вашего нахождения в стенах Хогвартса. Ну что тут скажешь, никакой сложной интриги в действиях Северуса я не углядел. Он без изысков и сложных комбинаций решил осуществить предельно простой план. Посредством наличия у себя под боком ученика Матиуса Белусся, то бишь меня, Снейп возжелал воспользоваться подвернувшимся шансом на все 100% и с моей помощью получить выход на достопочтенного магистра, а уже благодаря появившемуся поводу в моем лице, завязать с ним тесное знакомство. Тогда вам следует сразу же обговаривать с наставников обучения меня и моей жены. Она также является ученицей достопочтенного магистра и тоже уже имеет ранг подмастерья зельеварения. Данное мое откровение вызвало у Снейпа двоякое чувство. С одной стороны, он был очень рад открывающимся возможностям, ведь шанс на то, что ему удастся выйти на связь с магистром при наличии рядом двух учеников мэтра, у нашего декана резко возрастал, но и поверить в данный факт ему было откровенно очень сложно. Профессору было очень трудно представить подобное, ведь всем известно, что Матиус Белусся не берет учеников со стороны, и если даже обучает кого-то, то это всегда члены рода Медичи, признанным бастардом которого он является. Но даже при допущении такой фантастической с точки зрения профессора с ней по ситуации, в которой два его студента оказались учениками уважаемого во всем мире магистра зельеварения, он все равно испытывал негативные чувства, и преобладала в этой палитре темного спектра чувств зависть. Гордость самого молодого мастера зельеварения была уязвлена, и пусть у меня нет возможности заглянуть в ментальную сферу своего декана, но этого и не требовалось, дабы понять, что на самом деле теперь испытывает по отношению ко мне здоровый этот падший человек. Отслеживая реакцию тела Снейпа на мои слова, а также благодаря зачаткам эмпатии, базирующейся на моем астральном даре и магии крови, у меня сложилось о профессоре зельеварения не самое лесное представление. Он был словно овеществленное порождение концепции пороков. По крайней мере, именно таким мне виделось внутреннее содержание нашего декана. Спасибо за уточнение. Тогда я сегодня же, после ужина, отправлю своего почтового ворона к вашему наставнику с предложением продолжить ваше обучение под моим присмотром и по уже составленной для вас программе мэтром Белусся. И если он примет мое предложение, я сразу же вас с супругой оповещу об этом. Кстати, награждаю вас 20 баллами за проделанную практическую работу на моем занятии и на следующий урок прошу вас подготовить мне эссе по тому рецепту любовной декокты, которую упоминали и ингредиенты для которой сегодня нарезали. А теперь можете быть свободны. Всего доброго. Всего доброго, профессор Снейп. После того, как я попрощался с деканом и покинул его кабинет, то обнаружил в коридоре ожидающую меня Дору, однокурсников со своего факультета и нашу старосту Алисию. По какой причине наш декан задержал вас в учебном классе, мистер Ларсен? И если Доре было фиолетово на произошедшее, отчего она даже не думал пытаться выяснить у меня причину моей задержки, то староста не могла не сунуть свой любопытный носик в произошедшее. Во-первых, ее к этому толкали обязанности и долг старосты, которые обязывают Алисию быть в курсе всего происходящего в ученической жизни своих подопечных, а во-вторых, женское любопытство тоже имело место быть и играло в данном вопросе ведущую роль. Нужно будет это учесть на будущее. От профессора не укрылись мои с ним Фадорой высокие навыки в зельеварении, задержав меня для беседы. Профессор, подтвердив наш статус в данной области магического искусства, предложил связаться с нашим наставником по зельеварению и, если он соблаговолит, дав свое разрешение, согласовать с ним наше дальнейшее, индивидуальное обучение под присмотром декана. А когда я закончил говорить, то увидел на лице нашей старосты выражение полного охреневания и шока. Профессор Снейп ведь известен не только своим скверным нравом и тем, что прославился как самый молодой мастер зельеварения за минувший век, также он заслужил славу самого своевольного и не признающего никакие авторитеты гения и интроверта. И тот факт, что Северус Снейп вдруг решил с кем-то сотрудничать, пусть даже это сотрудничество заключается всего лишь в обучении студентов, а не в научной деятельности, эта новость заставила нашу старосту, которой были прекрасно известны характер и слава нашего декана, сильно удивиться и вместе с этим поставил ее в логический тупик. Она не могла найти ни одного внятного объяснения данному происшествию. Ей просто ничего не могло прийти в голову, что заставило бы нашего профессора-индивидуалиста, который был на ножах практически со всем научным сообществом своей отрасли, добровольно пойти на контакт с кем бы то ни было из их братьев. Каждая новая статья за авторством нашего декана в мировых научных изданиях по зельеварению – это каждый раз болезненный выпад в адрес кого-то из признанных авторитетов в данной отрасли. КХМ. Означает ли это, что в скором времени вы со своей супругой начнете обучение зельеварению со старшими курсами? А пока она искала решение данного уравнения со множеством неизвестных, наша староста предприняла попытку выяснить чуть побольше обо мне с женой. Вряд ли. Если профессор Снейп сумеет договориться с нашим наставником, то скорее всего я со своей женой будем полностью освобождены от прохождения обучения по школьной программе. Согласитесь, тратит время на то, что уже давно освоил, не очень мудро. И видя, как с уст Алисии вот-вот сорвется ожидаемый вопрос, я проявил на лацкане своего костюма брошь, подтверждающую наличие у меня звания подмастерья зельеварения. Тот же фокус проделала Дора, только у нее вместо броши было колечко на указательном пальце правой руки. И вот теперь охренели уже все, и я наконец увидел настоящие, неподдельные эмоции на лицах своих однокурсников со Слизерина. А чтобы было более понятно, с чего вдруг мое признание вызвало такие яркие эмоции, то стоит пояснить, что окончивший школу студент, если к завершению седьмого курса, смог достичь звания подмастерья в любой из признанных волшебным сообществом магической дисциплине, то это уже не просто хороший, а потрясающий результат, свидетельствующий о незаурядных способностях подростка. А тут такое откровение. Какой-то первокурсник, да не один, имеет степень подмастерья, которую умудрился получить еще до своего поступления в Хогвартс. В представлении неглупых и просвещенных реалиях магического мира разумных, а среди слизеринцев, таких превалирующее большинство, это просто невозможное происшествие. Снейп, умудрившийся в неполные 18 лет стать мастером, это несомненно круто, вот только звание подмастерья он получил в 16. Одно только это уже превозносило нас в глазах окружающих на неведомую для однокурсников высоту, да чего уж там, практически для всех студентов школы, кто хоть что-то понимает в магии. Мы в одночасье, абсолютно неожиданно, в